Глава вторая. В житейских разговорах и в текущей литературе слово «судьба» сопровождается обыкновенно эпитетами более или менее порицательными. Враждебная судьба, слепая, беспощадная, жестокая и так далее. Менее резко, но все-таки с некоторым неодобрением, говорят о насмешках и об иронии судьбы. Все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от какой-то силы, иногда равнодушной или безразличной, а иногда и прямо неприязненной и злобной. В первом случае понятие судьбы сливается с ходячим понятием о природе, для которой равнодушие служит обычным эпитетом. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Когда в понятии судьбы подчеркивается это свойство – равнодушие, то под судьбой, разумеется, собственно, не более как закон физического мира. Во втором случае, когда говорится о судьбе как враждебной силе, понятие судьбы сближается с понятием демонического, адского начала в мире, представляется ли оно в виде злого духа религиозных систем или в виде безумной мировой воли, как у Шопенгауэра. Конечно, есть в действительности и то, и другое. Есть и закон равнодушной природы, есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и нам приходится иметь дело и с тем, и с другим. Но от этих ли сил мы зависим окончательно? Они ли определяют общий ход нашей жизни и решают ее исход? Они ли образуют нашу судьбу? Сила, господствующая в жизни лиц и управляющая ходом событий, конечно, действует с равной необходимостью везде и всегда. Все мы одинаково подчинены судьбе. Но есть люди и события, на которых действие судьбы особенно явно и ощутительно. Их прямо и называют роковыми или фатальными. И, конечно, на них нам всего легче рассмотреть настоящую сущность этой превозмогающей силы. Хотя вообще мне давно было ясно, что решающая роль в нашем существовании не принадлежит ни равнодушной природе, ни духовной силе зла, хотя я был твердо убежден в истинности третьего взгляда, но применить его к некоторым особым роковым событиям я долго не умел. Я был уверен, что и они непременно как-нибудь объясняются с истинной точки зрения, но я не видел этого объяснения и не мог примириться в душе с непонятными фактами. В них ощущалась какая-то смертельная обида, как будто прямое действие какой-то враждебной, злой и злорадной силы. Острее всего такое впечатление производила смерть Пушкина. Я не помню времени, когда бы культ его поэзии был мне чужд. Не умея читать, я уже много знал из него наизусть, и с годами этот культ только возрастал. Не мудрено поэтому, что роковая смерть Пушкина в расцвете его творческих сил казалась мне вопиющую неправдою, нестерпимую обидою, и что действовавший здесь рок не вязался с представлением о доброй силе. Между тем, постоянно возвращаясь мыслью к этому мучительному предмету, останавливаясь на давно известных фактах и узнавая новые подробности, благодаря обнародованным после 1880 и особенно после 1887 года документам, я должен был наконец прийти к печальному утешению. Жизнь его не враг отъял, он своею силой пал, жертва гибельного гнева. Своею силой, или лучше сказать своим отказом от той нравственной силы, которая была ему доступна, и пользование которую было ему всячески облегчено. Ни эстетический культ пушкинской поэзии, ни сердечное восхищение лучшими чертами в образе самого поэта не уменьшаются от того, что мы признаем ту истину, что он сообразно своей собственной воле окончил свое земное поприще. Ведь противоположный взгляд, помимо своей исторической неосновательности, был бы унизителен для самого Пушкина. Разве не унизительно для великого гения быть пустой игрушкой чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, для которых у самого этого гения и у его поклонников не находится достаточно презрительных выражений? Главная ошибка здесь в том, что гений принимается только за какое-то чудо природы и забывается, что дело идет о гениальном человеке. Он по природе своей выше обыкновенных людей. Это бесспорно. Но ведь и обыкновенные люди также по природе выше многих других существ, например, животных. Если эта сравнительная высота обязывает всякого обыкновенного человека соблюдать свое человеческое достоинство и тем оправдывать свое природное преимущество перед животными, то высший дар гения тем более обязывает к охранению этого высшего, если хотите, сверхчеловеческого достоинства. Но не настаивая слишком на этой градации, которая осложняется обстоятельствами другого рода. Во всяком случае, должно сказать, что гениальный человек обязан, по крайней мере, к сохранению известной, хотя бы наименьшей, минимальной, степени нравственного человеческого достоинства, подобно тому, как от самого обыкновенного человека мы требуем, по крайней мере, тех добродетелей, которым способны и животные, как, например, родительская любовь, благодарность, верность. Утверждать, что гениальность совсем ни к чему не обязывает, что гению все позволено, что он может без вреда для своего высшего призвания всю жизнь оставаться в болоте неизменных страстей, это грубое идолопоклонство, фетишизм, который ничего не объясняет и сам объясняется лишь духовную немощью своих проповедников. Нет, если гений есть благородство по преимуществу, или высшая степень благородства, то он по преимуществу и высшей степени обязывает. Положение обязывает. С точки зрения этой нравственной аксиомы взглянем на жизнь и судьбу Пушкина.